Глава 34. Высокий стройный юноша с замечательно красивым лицом, точно каламом из аграфа, обведенным по краю скул, и надменно приподнятой верхней губы тонкой чернью бороды и усов, и искусно подбритых, умощенных и расчесанных волосок к волоску пленным персидским бродобреем, сидел на пестрых подушках, скрестив ноги, и, напряженно выпрямившись, внимал муфтию. Шло чтение, читали по-арабски и тут же переводили на татарский, принятый в Золотой Орде язык. Чтец и толмач сидели рядом, так же, как и юноша, поджав ноги, и первый высоким голосом нараспев произносил звучные арабские слова, а второй вторил ему, словно эхо, тоном ниже. И потому что читали с переводом, чтение шло медленно, но красивый юноша, вперяя в муфтию свои удлиненные, слегка раскосые, чуть-чуть приподнятые к вискам глаза, затверживая для себя шепотом незнакомые арабские слова, слушал внимательно, не проявляя ни усталости, ни рассеяния. В высоких, сплошь изузоренных оленским чеканчиком кованых стоянцах курились аравийские благовония. От человеческого дыхания чуть колыхались светлые огоньки в медных византийских светильниках. На ширазских, бухарских, газнийских, хамервских коврах, на узорных золотоордынских кошмах, сплошь застлавших и завесивших глиняные, выложенные серым кирпичом полы и узорные панели стен, было развешано и разложено оружие, стояли чеканные поливные кувшины, русские братины, сасанитские серебряные блюда с шербетом и фруктами, с вином и кумысом, с рознятыми частями густо начиненного специями барашка и со звеньями той благородной рыбы из реки Итиль, вкус который, по утверждениям знатоков, превосходит самую нежную баранину. Спутники юноши порой прикладывались к блюдам, брали то и другое, кто двоезубую вилкою, а кто просто руками, чтобы потом, съев и бросив кость позать себя, опрятно обсосать пальцы и, вытерев руки о кошму, запить мясо чашей кумыса или вина. Сам юноша не притрагивался ни к чему. Раза два всего лишь он пригубил кумыс из русской серебряной чары, поставленный перед ним арабским обычаем на низкий столец узорного дерева, но ни вина, ни мяса, ни фруктов даже не коснулся. Чтение захватило его целиком, и он сейчас слегка презирал своих спутников, коим чревоугодие застило высокую мудрость книжных словес. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного», — читал муфтий, — «хвала и слава великодушному Творцу, благодарность и признательность Создателю, который из белизны дня сотворил стоянку для жаждущих, обитель бытия и тлена. Щит для лика луны раскрывается каламом его мощи, его воля извлекает из ножен утро лучи, подобные мечам. Он всемогущий, на его совершенную красоту не садится пыль исчезновения. Он совершенный, за полу великолепия которого не ухватится рука ущербности. Мыслимые опасности ничтожны в пространстве его могущества. Шаги помыслов не достигают окоема его владычества. Он воздвиг возвышенный дворец неба без орудий делателя, сшил зеленое платье небосвода без ниток и ножниц. Он превратил стихию воды посредством тепла в вещество огня, а вещество воздуха посредством холода отправил в среду точия влажности. Он заставил двигаться и покоиться четыре первоначальные материи — огня, воды, земли, воздуха в средине высшего мира. Смешав дым и пар, он создал в небесных просторах гром, молнию, облака, ветры и метеоры. Сочетав два тонких естества, он создал в сердце грубого камня драгоценные каменья и металлы. Из родов живых существ он выделил человека и сделал его венцом существ и заглавным листом творений, как он сам сказал: «Мы уважили потомков Адама и поселили их на суше и море, одарили их приятными вещами и предпочли их всем другим созданиям». Он сделал человека полным хозяином и правителем всех низших соединений, одарил его способностью повелевать и запрещать, и послал для дел будущего мира, для упорядочения жизни пророков, да приветствует их Аллах и да благословит». Он ниспослал веления в виде красноречивых посланий, а устами пророков послал вести в виде откровения, установил людям законы и обычаи и приказал им быть справедливыми и строгими в наказаниях, быть покорными правителям и молиться ему, как он сам об этом сказал: «Я создал людей и джиннов только для того, чтобы они повиновались мне». Ради утверждения и упрочения законов мудрости, ради поддержания и подкрепления основы действий и поступков, он научил людей знанию мудрости, шариату и тарикату, как об этом сказал Всевышний, Всеславный и Всемогущий Аллах: «Нет ни зернышка в темных уголках земли, ни влажности, ни сухости, ни предусмотренных в ясном Писании». Для наказания и покорения грешников, для искоренения и обуздания насильников, на горе и скорбь невеждам он даровал разум и усердие, а кроме разума и усердия — священную войну с неверными. Он ниспослал Писание и меч, как об этом сказал сам Всевышний Всеславный Аллах: «Мы ниспослали людям Писание и весы, а также железо, которое и вредно, и полезно для людей». Писание — это разум, весы — усердие, и железо — меч. Они ниспосланы для того, чтобы мудрые постоянно видели чудеса Писания, и чтобы посредством разума, мудрости, логики и рассуждений познавали доводы, свидетельствующие о всемогуществе, доводы о сотворении мира Аллахом и его мудрости, ибо невеждам, лишенным доли того мира, сначала доказывали словом истину, а потом уже карали их мечом, ибо невежда, если он не будет наказан в этом мире, не устрашится муки того мира и не будет сторониться подстрекательства к смутам и возбуждения к пороку. От высокомудрых слов муфти у красивого юноши восторженно кружится голова. Величественная картина мироздания, сотворенного Аллахом, стоит у него перед глазами. И он один из избранников Аллаха. А ежели Тактагай, его дядя, умрет, тогда ему дана будет власть над всею ордой. «Священная война!» — шепчут его губы. «Вот оно! Вот источник силы и власти! Власти, да! И они, верующие мусульмане, помогут, поддержат, дадут ему серебро и воинов. А эти, старая монгольская знать, пастухи и кочевники... Вот они, кто дремлет, кто ест, со свистом обсасывая пальцы, думают, что можно по-прежнему приводить связанных рабов и рабынь, грабить города, а после пить кумыс и хмельное вино, запрещенное пророком. Он видит горящие глаза тех верующих, их много. Да, прав муфтий. Религия без власти и власть без религии равно ничтожны. Вот основа. И никакой жалости. Было, да, рушили города, захватывали земли и страны, а потом, после, хмель невежества, пьянство, разгул, и вот, воины Тимучина режут друг друга, а великая империя Малов давно уже распалась на куски. Чем можно скрепить это степное и многоязычное море? Только верою, и всех, кто воспротивит тому, под нож. Вино мутит разум. Великие царства, читает муфти, рушились по вине невоздержанных правителей, а они пьют. Пьют и сейчас здесь, не прислушиваясь к священным словам. Юноша кривит губы. Недовольно приподняв гнутую бровь, презрительным взглядом окидывает заснувшего старика-монгола. Но тот, в этот же миг разлепив старческие желтоватые глаза, говорит без выражения гнева, так, как говорят: «Приведите лошадь» или «Налейте кумыс». «Орду не заставишь принять веру арабов. сказал и поник, не то вновь задремал, не то просто пригорбился, почти смежив желтые глаза на пергаменном морщинистом лице. Толстый человек с бычьей шеей, плоским лицом и заплывшими щелками глаз, это он ел руками и срыгивал, откидывая кости за спину, перевалившись сбоку на бок, лукаво взглядывает на юношу. Узбек! Таргул прав, зачем тебе гнать всех под веру арабов? Твой пращур, великий Темучин, не взирал на веру своих наенов. Он смотрел, как служат ему, и покорил мир. Ты требуй от нас верности и послушания. А во что мы верим? Кому какое дело? Хитрые они только притворялись, что спят, а меж тем давно уже уразумели тайные замыслы узбека. И ропот не то одобрения, не то гнева возникает и ширит под кирпичными сводами. Неясный, грозный он колышет, сдвигает с мест сидящих, темным огнем зажигает глаза. Нет мира и нет единства в этой толпе. Сухощавый монгол со строгим лицом, несторианин по вере, поддерживает толстого. «Степным батырам нельзя брать купеческую веру. Наши воины молились Исе и разбили самого главного повелителя арабов, который сидел в Багдаде, копил золото и не сумел защитить себя, когда пришла война. Молись Исе, узбек, нашему или урусутскому Иисусу, которому учит русский епископ в сарае. Вера арабов погубит всех нас». Слово, наконец, сказано, и чинное доселе собрание разом вскипает. «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед, пророк его!» — раздается яростный вопль. В ход уже пошли руки, трещат халаты, кто-то кого-то расшвыривает, опрокидывая блюда. Большинство присутствующих — мусульмане, и они дружно накидываются на несторианина. Ордынские вельможи из булгар, татар и пришлых, они уже не верят великому небу завоевателей полумира, не хотят верить они и в Ису, несторианского Иисуса Христа, распятого Бога подвластного им народа. Учение Магомета, о котором день и ночь толкуют купцы и проповедники веры арабов в сарае, принятое у булгар, сейчас называющих себя татарами, переменивших язык, но не веру предков, это учение им ближе всего. И только русский епископ, главный русутский поп в сарае, с мнением которого очень и очень считаются в Орде, страшит и удерживает многих из них. Когда поднявшаяся громкая пря стала переходить в свалку, пышнобородый вельможа в зеленой челме, по виду чистый таджик, незаметно увлек узбека в сторону. «Разве можно слушать тех, кто даже друг с другом не могут прийти в согласие?» — шепчет он на ухо юноше. «Русский бог Иисус не бог, а только пророк Бога Единого и Великого. Так говорит Мухаммед. Не верю русутам, узбек, не верю тем монголам, которые поклоняются Исе. Помни, узбек, только подняв зеленое знамя истинной веры, ты получишь власть и станешь царем царей». Еще понизив голос и оглянувшись, не услышал бы кто, пышнобородый прибавляет: «Так Тагай скоро умрет. Его глаза уже перестают различать истину. А христиан не бойся. Русский каназ Юрий — враг каназа Михаила. Ты прими его, узбек, и он поможет уговорить главного русского попа». На красивом лице юноши что-то вздрагивает. Нечто, как бы и жадное, и мелкое, на миг появляется в глазах, словно тень неуверенного вожделения коснулась его чела. Он плохо понимает людей и потому с особенной силой цепляется за веру и за тех, кто ведет его с помощью ислама по опасному пути к вышней власти над Золотой Ордой.